Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня за литургией евангельский рассказ об исцелении кровоточивой женщины и о воскрешении дочери Иаира. Нам явлено чудо любви Христовой, избыточествующей любви, потому что Господь идет по просьбе начальника синагоги Иаира исцелить его болящую дочь и попутно по дороге совершает чудо – исцеление безнадежно больного человека. Эта любовь, эта сила жизни исходит от Господа, и она действует непрерывно. От того, что как будто бы он замедлил в пути, теряется смысл его прихода к начальнику синагоги, потому что что может молитва за человека, когда он умер? И Господь показывает, как велика сила его любви, воскрешая эту умершую. Господь идет к своему кресту, к своим страданиям. И все, что происходит в Евангелии с самого начала его служения, есть именно описание этого восшествия его ко кресту. С тем, чтобы мы очевидным, видимым образом могли ощутить, что Христос берет на себя грехи всего мира. Все страдания, все нужды других людей, будь это душевная или телесная скорбь, чудом любви Христовой становится его собственной нуждой, его собственным страданием. И Господь исцеляет и воскрешает больную или уже мертвую жизнь. Мы знаем, что Христос своей любовью все совершил и победил смерть и всякое зло. И сейчас мы приходим к Нему в церковь, и мы знаем, где мы можем прикоснуться к Нему и как прикоснуться. «Прикоснулся ко мне кто-то», — с изумлением говорит Христос, хотя так или иначе к Нему все приходящие в церковь прикасаются, так или иначе к Нему прикасается все человечество, миллионы и миллиарды людей. Как может он избежать этого прикосновения? Но он говорит так, как будто среди этой громадной толпы есть только всего один человек. «Не бойся», он обращается к этому человеку. И Господь говорит нам, что среди какой угодно толпы, среди всех веков, среди всех страданий и смертей, среди всех чудес, которые Он совершает, ни один человек не забыт, не скрывается от Его любящего внимания. Один единственный Ты, присутствующий здесь, в этой толпе всего человечества, тот, кто прикасается ко Господу. И Господь совершает это чудо. Не только ради одного человека, а ради всех людей, ради того, чтобы исцелить всякое страдание и воскресить всякую смерть, и чтобы показать нам, что исцеление, в котором мы нуждаемся, очень глубоко, что Он дает нам исцеление от всех наших болезней, и Он может совершить чудо, возвращение к уже утраченной жизни для того, чтобы подготовить нас к еще более тяжким болезням, к более серьезному испытанию, к тому переходу, который уже будет вечным, который определит нашу судьбу навсегда. Поэтому, когда слышишь плач чей-то, сколько я не молилась, не исцелил Господь мою дочь, она умерла, мы должны понять смысл всех страданий, смысл всякой болезни и смерти. Мы должны прикоснуться ко Господу. Мы должны узнать, что сила от Него исходит. С одной стороны, именно та сила, в которой присутствие Отца и Сына и Духа Святого, а с другой стороны исходит то бессилие, которое Он явит на кресте, когда будет совершенно лишен всякой силы для того, чтобы прикоснуться именно ко всякому страданию, ко всякой немощи, ко всякому нашему бессилию, ко всякой смерти человеческой. И Господь напоминает нам, что вся наша жизнь – это сплошная утрата. Мы все время теряем, и Господь не исцеляет нас, не избавляет нас от страданий, от тревог и смерти. Он хочет нам дать смысл, чтобы мы поняли, что есть смысл во всем том, что происходит. Даже тогда, когда кажется нам все уже бесконечно бессмысленным торжеством зла и распада. Он хочет, чтобы мы прикоснулись Его силе, чтобы не было этого бессмысленного тупика и отчаяния, в котором живут люди, не прикоснувшиеся ко Христу, чтобы мы узнали, что в страдании и смерти есть жизнь избыточествующая, которую Господь нам принес. Есть эта любовь, которую не может отделить от нас никакая смерть, никакие страдания, потому что Господь присутствует с нами. И когда умирает наш близкий человек, мы должны прикасаться к тому, что Христос совершает ради этого человека. Живем мы или умираем, мы Господни. Только тогда, когда мы понимаем на самом деле эти слова апостола Павла, тогда мы касаемся Христа. Исполняясь доверие ко всему, что Он совершает с нами, и в жизни, и в смерти, воспринимать можем мы серьезно и жизнь, и смерть. Смерть реальна, она слишком реальна, чтобы мы могли к ней легко относиться. Мы на самом деле расстаемся с дорогим человеком, и мы можем на самом деле не встретиться с ним никогда. Но реально то, что Христос совершил ради этого человека и всех людей, то, что Он хочет совершить сейчас, в этой ситуации, когда мы прощаемся с дорогим для нас человеком. И в нашем прикосновении ко Господу, в нашей приобщенности той любви, которая победила последнего врага рода человеческого смерть, единственное может быть утешение. Дай Бог, чтобы всегда среди нас был такой человек, который всей кровью своей, всем покаянием своим мог бы прикоснуться ко Христу. И дай Бог, чтобы никто из нас не сетовал на свой жребий, что Господь обделил его какими-то дарами или каким-то особенным служением. Чем больше скорбей, тем большую милость может даровать Господь. И если бы мы сейчас, каждый из нас лично, со всею своей скорбью, и внутренней, и внешней, со всем, чем мы приходим ко Господу в храм, если бы вся наша истекающая духовно и телесно кровью Россия, весь народ наш могли принести свои страдания ко Христу, прикоснуться к краю Его одежд, на которых написаны все заповеди Его, тогда Господь совершил бы исцеление и воскрешение совершил бы полумертвого нашего народа, всех нас. Аминь.